Будьте сыновьями жизни будущей. Хвала Аллаху, который сделал нашу жизнь полной забот, как приятных, так и тревожных. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, который заботился о нас больше, чем мы сами заботимся о себе и своих любимых. Мир и благословение его семье и всем праведным сподвижникам. Кто из нас не хочет быть уверенным в завтрашнем дне? Ради этого мы работаем, растим детей, преодолеваем трудности. Однако наши заботы и наши пожелания не заканчиваются. Мы ставим перед собой цели, упорно движемся к ним, но стоит нам получить желаемое, как мы начинаем рисовать новые планы, и все повторяется заново. Мы не рассуждаем о том, хорошо это или плохо. Просто в этом вся суть нашей натуры. Мы желаем большего и боимся лишиться того, что имеем. Эти тревоги и опасения не покидают наши сердца, но у каждого из нас они свои. Семья, близкие, богатство, карьера, здоровье. То одни, то другие проблемы выходят на передний план и занимают мысли людей, и верующие в этом смысле не исключение. С той лишь разницей, что мирские заботы не отвлекают верующего от главной цели – стремления к довольству Аллаха и будущей жизни. Он растит детей и трудится, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Он старается быть хорошим наместником на земле, созидая и поддерживая на ней порядок. Но его сердце томится по встрече с всемилостивым Господом, и он больше всего опасается того, что грехи и неблагодарность отделят его от любимого в день страшного суда. Поэтому его главная забота – это подготовка к допросу в могиле и к отчету в день великого предстояния. Такими были Божьи посланники, мир им и благословение Аллаха. Они видели то, чего не видели мы, и готовились к тому дню, когда Аллах разгневается так, как не гневался никогда прежде. Они знали, что попавший в ад забудет обо всех радостях, которые он повидал на земле, а вошедший в рай позабудет обо всех лишениях и страданиях, которые он испытал в этой жизни. Поэтому они трудились ради спасения в жизни вечной и призывали к этому своих соплеменников. Представьте себе, как сжималось сердце нашего посланника, мир ему и благословение Аллаха, когда люди отвергали его призыв. Они были беспечны к собственной судьбе, предавались потехам и насмехались над его предостережениями. Они даже не представляли себе, каким горьким может быть разочарование и сожаление. Осознание этого лишало его сна и покоя. И только откровения от Аллаха придавали ему силу и помогали двигаться дальше. Всевышний Аллах даже сказал ему: «Ты можешь погубить себя, скорбя от того, что они не веруют». Сколько раз мы встречаемся с такими аятами, посредством которых Всевышний Аллах утешал и поддерживал своего посланника, мир ему и благословение Аллаха. И всякий раз мы видим, что не мирские заботы тяготили его, а грехи человеческие и предстоящий расчет. Как-то раз мать правоверных Аиша спросила у него: «Приходилось ли тебе когда-нибудь тяжелее, чем в день Ухуда?» В той битве мусульмане потеряли убитыми 70 человек, среди которых был и дядя пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хамза ибн Абдуль-Мутталиб. Поражение было тяжелейшим ударом для всех мусульман, и вопрос Аиши был вполне понятен. Но посланник, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я многое повидал от твоего народа, но хуже всего мне пришлось в день Акабы». Это произошло после смерти Абу Талиба, когда посланник, мир ему и благословение Аллаха, лишился опеки и покровительства в Мекке. В обществе, где господствовали родоплеменные устои, можно было выжить только при поддержке сильного клана или уважаемого человека. В надежде найти такого покровителя, пророк, мир ему и благословение Аллаха, обратился к одному из самых влиятельных людей Таифа, Кинани ибн Абд-Ялилю, когда тот сидел возле одного из трех столбов в долине Мина. Кинана не стал слушать его и начал оскорблять самыми унизительными словами, а потом прогнал. Трудно представить себе, что чувствовал в тот момент посланник, мир ему и благословение Аллаха. Он не боялся за свою жизнь. Ему так мало нужно было от этого мира. Он опасался за то, что лишится последней возможности продолжить свой призыв. «Кто защитит этих людей от Аллаха, если они прогонят нас из нашего города? Предоставит ли Аллах им отсрочку? Сумею ли я помочь им?» Тревога и обида переполняли сердце пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха. Ему было некуда податься, и он пошел, куда глаза глядят. Давайте послушаем рассказ самого посланника, мир ему и благословение Аллаха, о том, что произошло после этого. Он сказал: «Я ушел сильно опечаленный и пришел в себя только, когда добрался до местечка Карнес-Саалиб. Посмотрев наверх, я увидел облако, в тени которого я оказался. Присмотревшись, я увидел там Джибриля, и он сказал: „Аллах слышал, что сказал тебе твой народ, и как он ответил тебе. И Аллах послал к тебе ангела гор. Приказывай, и он сделает с ними все, что ты пожелаешь“. Тут ко мне обратился ангел гор. Он поприветствовал меня миром и сказал: „Мухаммад, Аллах слышал, что сказал тебе твой народ, и я ангел гор. Твой Господь послал меня к тебе, чтобы ты приказал мне, что пожелаешь. Если хочешь, я водружу на них две горы“. Я сказал: „Нет, я надеюсь, что Аллах выведет из их чресл тех, кто будет поклоняться только ему, не приобщая сотоварищей к нему“». В этой поразительной истории раскрывается вся суть пророческих устремлений. Он не желал власти или богатства и не хотел возвыситься над людьми. Он никому ничего не доказывал ради себя. Все его проповеди были только во благо самим людям. Но он был отвергнут, и теперь ему представилась возможность поквитаться с этими лживыми и порочными людьми, которые столько лет поносили его и притесняли его учеников. Это был прекрасный шанс овладеть их богатствами, создать свое маленькое государство и показать всем остальным арабам, каким бывает конец неверия. Но это не входило в планы посланника, мир ему и благословение Аллаха. Он хотел, чтобы свет истины озарил сердца людей. Если не этих язычников, отвернувшихся от знамений Господа, то хотя бы их детей или внуков. Прочувствуйте этот тонкий нюанс, и вы поймете, насколько далеки от истины люди, которые говорят: призыв больше не приносит пользы. Люди вокруг слышали об исламе, но не желают изучать его и поклоняться Аллаху, и поэтому призывать их дальше бессмысленно. Раз они не хотят подчиняться Аллаху, мы заставим их подчиниться рабам Аллаха. Шайтан открывает эту дверь перед отчаянными смельчаками, которые не привыкли останавливаться перед опасностями, которые ищут, но не находят справедливость в этом мире. И вот они уже с оружием в руках бросаются в пекло войны, в которой мусульмане гибнут от рук мусульман, позволяя геополитическим игрокам на Востоке и на Западе разыгрывать свои нехитрые шахматные комбинации. И каждый месяц или даже каждый день этой бессмысленной схватки причиняет Умме больше вреда и страданий, чем 40 лет предшествовавшей ей диктатуры. Как же правильно сказал один из наших праведных предшественников: 60 лет с несправедливым правителем лучше, чем одна ночь без власти. Это не просто вопрос политической доктрины. Это вопрос намерений и устремлений. Что заботит тебя и к чему ты стремишься? Если ты решил прославить Аллаха, убивая всех неугодных и инакомыслящих, то это не путь пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха. Он имел возможность расправиться со всеми язычниками сразу, но не сделал этого, потому что Аллах не нуждается в этом и потому что он проповедовал не ради себя. Его заботило только спасение в день страшного суда, и он знал, как трудно заслужить это спасение. Он говорил: «Если бы вы знали то, что знаю я, то мало смеялись бы и много плакали бы». А когда правдивейший Абу Бакр увидел седые волоски на его бороде и сказал ему об этом, он ответил, что посидел от суры Худ и похожих на нее сур, в которых описаны ужасы судного дня. Что же заставляет печалиться нас с вами? Какие переживания лишают нас сна и добавляют седину на висках? Грехи, которые могут погубить нас? Или ответственность перед Аллахом за семью и общество? Или страдания детей, потерявших родителей? Или же заботу о будущей жизни мы отложили до греческих календ чтобы вдоволь насладиться мирскими удовольствиями, теша себя надеждами на всепрощение Всевышнего. Не тот благоразумен, кто отказывается от земных благ и удовольствий. Благоразумен тот, кто использует земные блага и удовольствия для того, чтобы приблизиться к Аллаху и лучше благодарить Его. Ислам не запрещает заботиться о мирском благополучии и не порицает рвение в мирских делах. Более того, Коран велит усердствовать в поклонении по ночам, поскольку днем человек выходит в далекое плавание. Многочисленные заботы и проблемы сбивают внутренний компас верующего, и его нужно постоянно подправлять, поминая Всевышнего и посвящая себя Ему полностью. А мирские заботы, Аллах избавляет от них того, кто делает своей главной заботой обретение Его довольства. В достоверном хадисе сказано: «Того, чьи заботы связаны с будущей жизнью, Аллах избавит от забот и поместит богатство в его сердце, и мирские блага покорно явятся к нему. А тому, кто помышляет о мирской жизни, Аллах прибавит забот и поместит бедность перед его глазами, и из мирских благ он получит только то, что ему было предписано. Если ты помышляешь о том, как уберечься от грехов, как совершить больше добрых дел и лучше донести истину до окружающих, то Аллах избавит тебя от нужды и защитит от плохих людей. Он поместит богатство в твоем сердце, и ты будешь ценить то, что имеешь, и не обольщаться тем, чем Аллах испытывает других. Ты сумеешь использовать предписанный тебе удел во благо себе и сумеешь уберечь его от завистников и людей с недобрыми намерениями. Но если твое сердце занято любовью к этому миру, и ты помышляешь только о деньгах и власти, то они никогда не сделают тебя счастливым. Аллах одарит тебя ими в той степени, в которой ты будешь стремиться к ним, и ты не будешь обделен. Однако богатство не утолит твоей жажды и будет только усиливать твое беспокойство. И непременно наступит час, когда все, что ты предпочел довольству твоего Господа, станет причиной твоей печали и разочарования. Поистине, в убытке окажутся те, которые лишатся себя и своих семей в день воскресения. Это и есть явный убыток. В Сахихе аль-Бухари приводятся замечательные слова Али ибн Аби Талиба: «Мирская жизнь удаляется, а жизнь будущая приближается, и у каждой из них свои сыновья. Будьте сыновьями жизни будущей, и не будьте сыновьями этого мира, потому что сегодня есть деяние и нет расчета, а завтра наступит расчет и не будет деяний». С каждым днем и с каждым часом мы становимся ближе к вечной жизни, для которой мы и были созданы. Этот мир не будет постоянным домом ни для кого. Эта земля носит нас до поры до времени, но показывает свое отношение к нам, когда крепко заключает свои объятия. Час расставания наступит внезапно, и тогда уже ничего нельзя будет изменить. Никто не сможет ни исправить ошибки, ни покаяться в грехах, ни восполнить упущенное. Все это можно сделать сегодня, пока двери покаяния открыты, а рука прощения простерта над нами. О Аллах, защити нас от обольщения этим миром и не оставляй нас один на один с нашими мирскими заботами. Наполни сердца наши любовью к Тебе и не отдаляй нас от дверей Твоей милости из-за грехов наших после того, как Ты привел нас на прямой путь. Аминь.